Глава 28. В коридоре квартиры я быстро скидываю сапоги и первое спешу в детскую спальню. Зашториваю окна, откидываю покрывало на кровати. Ярослав заносит Рому, аккуратно опускает его на постель. И когда я уже дергаюсь, чтобы прикрыть сына одеялком, делает это сам. А я снова чувствую растерянность. Привыкла заботиться о ребенке одна. Даже мама особо не принимала участия. С одной стороны, я рада, что Ромка уже не напарывается на бетонную стену безразличия, как было поначалу, но с другой, мне как будто бы страшно, что сын будет во мне меньше нуждаться. Некоторый эгоизм, что ли, кричащий внутри меня. Сын мой, только мой. Хочется запричитать в жанре. Это я ночами не спала и подгузники меняла. Я одна пережила и колики, и первые зубы, и первые разбитые коленки. Я молилась ночи напролет в отделении инфекционных болезней, когда Ромик в год подхватил вирусную пневмонию. Но правда в том, что это был мой выбор. Да, Нажинский решил разыскать нас, когда узнал о том, что больше не сможет иметь детей. Да и не нас конкретно он искал, а своих отпрысков в принципе. Но кто знает, как бы он поступил, если бы узнал, что я беременна. Может, попытался бы отправить на аборт, а может, оберегал бы, охраняя каждый мой шаг. Я это уже никогда не узнаю, потому что одна приняла такое решение, какое приняла. И что самое неприятное, начинаю испытывать за это чувство вины. Ярослав выходит тихо из комнаты. Я же не удерживаюсь, чтобы поправить хотя бы уголок одеялка, а потом тоже выхожу, спускаясь на кухню, где Нажинский, сняв пиджак и закатав рукава рубашки до локтей, включает кофемашину. «Хочешь кофе?» – спрашивает. «Да, спасибо». Киваю, а сама буквально опадаю на стул. Чувствую, что дрожу. У меня так часто бывает после пережитого стресса. Обычно ванная теплая помогает расслабиться или чашка горячего сладкого чая с лимоном. «Я слышу, как стучат твои зубы», – говорит Ярослав, ставя на стул две чашки кофе и тарелку с разогретыми в микроволновке круассанами, а потом и сам садится напротив. Я перенервничала. Тру ладонями плечи и почему-то не могу посмотреть на него, избегая столкновения взглядами. «Успокойся. У нас есть диагноз, прогноз и план действий». «Волноваться нерационально, да?» Все же смотрю на него. Сарказм не получается. Сказать выходит скорее устало и даже со смешком. «Именно. Вместо этого лучше изучить выписанный врачом список лекарств и рекомендованную диету, определить перечень продуктов, которые нужны. Людмилы не будет еще 2 дня. Она взяла краткосрочный отпуск. Можем нанять повара, чтобы готовил ребенку». «Не нужно никого нанимать. Я сама все приготовлю. У тебя такая кухня, что это не составит труда». «Я пробовал рагу, которое ты приготовила. Очень вкусно», — говорит неожиданно Нажинский, делая глоток кофе. «Домашняя пища, оказывается, тоже может быть вкусной». Я зависаю. Такой комплимент настолько неожиданный, что заставляет растеряться. Наверное, я бы меньше удивилась, если бы он сейчас сказал, что ему нравится моя грудь или что-то подобное. Но рагу... «Спасибо», — отвечаю, откашлявшись. «Готовить совсем несложно, когда есть из чего и на чем. Если у тебя есть желание, ты могла бы готовить чаще. Ужин, к примеру. Я подумаю над этим». Разговор настолько странный, насколько вообще может быть. Он предлагает нам собираться всем вместе за ужином. Что будем обсуждать? О чем говорить? Может, мне еще начать ему рубашки гладить и по утрам галстук завязывать? Но свой сарказм я решаю оставить при себе. Достаю лист с распечатанными рекомендациями врача и внимательно изучаю. Проговариваю себе под нос лекарства и продукты. «Закажи доставку или составь список, пока буду в офисе. Пошлю курьера в аптеку и магазин, а к вечеру все привезу. Я буду не поздно». «Хорошо». Честно говоря, мне хочется, чтобы он быстрее уже уехал в свой офис. Вот так сидеть с ним за столом, обсуждая бытовые дела, мне совсем непривычно, дискомфортно. Я не понимаю, как вести себя с ним, особенно после фактически брошенного в лицо брачного контракта и озабоченного отсутствия выбора. Поэтому, когда Ярослав набрасывает пиджак и уезжает, я выдыхаю. В дополнение к этому человеку нужна инструкция, как с ним себя вести и о чем говорить, потому что самой мне не понять. Немного успокоившись после пережитого, я переодеваюсь в домашний костюм, проверяю, есть ли в холодильнике еда, которая будет соответствовать назначенному Роме питанию. Есть куриный суп. Людмила Васильевна вчера варила. Отлично подойдет. Потом открываю ноутбук и начинаю штудировать сайты на предмет рецептов вкусных блюд, которые можно приготовить в рамках Ромкиной диеты. Когда нахожу описание овощного рагу с курицей, то ловлю себя на том, что неосознанно улыбаюсь, одергиваю себя и скорее перелистываю страницу. Ромка спит долго, боль и стресс всегда утомляют, и организму нужно время на восстановление, а сон для этого подходит лучше всего. Я его не бужу, думаю, и в ночной сон он уйдет не поздно, просыпается уже ближе к вечеру. «Мам, а где папа?» – спрашивает первым делом. «На работу уехал, говорил, вернется пораньше». «А он купит мне того вкусного динозавра?» «Солнышко, тебе такое пока нельзя». Отвечаю, а Ромка сразу начинает кукситься, поэтому мне приходится тут же пообещать ему что-то взамен. «Но мы с тобой сами сделаем зефир. Доктор сказал, что его можно». Рома вздыхает, но соглашается. В начале восьмого возвращается Нажинский. Он привозит лекарства и продукты по списку, что я ему сбросила. Выглядит уставшим и каким-то даже злым. Я уже ожидаю, что он отмахнется от Ромки и уйдет в свой кабинет. Но Ярослав снова меня удивляет, переодевается в свободные домашние штаны и футболку и спускается в гостиную. Пока я стою у плиты, они с Ромкой усаживаются на диване и раскладывают уже привычную партию в шахматы. О чем-то негромко переговариваются, но мне не слышно, о чем именно. Цепляюсь за мысль, что мне, наверное, и не нужно знать, пусть у них будет что-то свое. «Мам, мне спать пора». Дергает меня сзади за спортивную кофту Ромка, чем очень удивляет меня, потому что обычно его приходится уговаривать и убеждать с разной степенью строгости. Папа сказал, что пора ложиться. Так я быстрее выздоровлю, и тогда он покатает меня на машине на переднем сиденье. Вау! Нажинский начал договариваться с ребенком, а не мальчик так надо. Я наливаю Ромке его вечерний стакан молока, и мы уходим в детскую. Засыпает он быстро, хотя дневной сон был длинным. Даже сказку дослушать не успевает. Я выхожу из его комнаты, тихонько прикрыв двери, и возвращаюсь на кухню. Нужно достать чашу из мультиварки, чтобы запеканка на завтра остыла. В кухне и гостиной тихо, свет погашен. И я, проходя мимо дивана, вздрагиваю от неожиданности, когда понимаю, что Ярослав сидит в полутьме, запрокинув голову на спинку дивана. Верхний свет погашен, только полоса над столом в кухонной зоне отсвечивает. «Думала, ты ушел». Он отрицательно мычит и поднимает голову. Свет приглушен, но и его достаточно, чтобы заметить, что глаза у Нажинского красные и уставшие. «Тебе плохо?» «Голова болит», — говорит немного хрипло. «Таблетки?» «Не помогают». «К врачу обращался?» «Некогда». Качает головой и трет глаза основанием ладони. «Сядь рядом». Его просьба обескураживает. Чем ему это поможет? Но отказать я почему-то не решаюсь. Сажусь на диван где-то на расстоянии метра и вздрагиваю, когда Нажинский укладывается головой мне на колени, а потом берет мою ладонь и кладет себе на лоб. «Так хорошо», — шепчет, шумно выдыхая, и прикрывает глаза.